Глава 9. Кусок в горло не лез, хотя накрытый стол стремительно пустел. Я углубился в собственные мысли, раздумывая, каким последствиям может привести мир эры отчаяния. Уже сейчас, в первые дни, возросло количество проблем, и они будут только расти. Самое страшное такое поведение людей может перерасти в Третью мировую войну, а ведь после нее победителей не будет, только смерть. Плохо, крайне плохо. Остается только надеяться, что истинные не дадут странам обмениваться ядерным арсеналом, иначе не выживет никто. У них же прогресс человечества на первом месте, а в ядерных пустошах только упадок. Мы отбросим себя в каменный век, если вообще кто-то из людей останется жить. С другой стороны, я не могу понять логику истинных. Молодой, слишком не проживший даже свой век. Они же уже пару тысячелетий прожили, и у них совсем иные ценности. Бессмертные, всемогущие, всезнающие. Таких сущностей трудно объективно оценивать с моей ступени развития. Да, я имею свежий, незамутнённый взгляд, только тут будет то же самое, как если бы третий классик попытался оценить экономическую мощь страны. Водные добыть он в состоянии, но проанализировать и подсказать, как лучше перенаправить ресурсы, не сможет. Его решение может сломать несколько взаимосвязанных шестеренок, обвалив по цепочке все остальное. Нюансы, они везде в ходу. Словом, мне лезть в игры истинных еще рано. Нужно, как и во время катаклизма, подумать о себе и товарищах. Остальные же пусть справляются сами. Пока так, иначе я могу просто все испортить. Выгнав из головы плохие мысли, направился спать. Вот как оно все вышло. И раскладушка пригодилась, так что я был прав. Словам девушек доверять нельзя, они могут в любой момент сдать назад. И обязательно с железным аргументом. Так что спать. Утром меня ожидает прикольный концерт и следующий план действий. Если все будет хорошо, перееду в город. Прежде чем заснуть, обдумывал переезд. Если в мире начинается бардак, соваться в город будет довольно глупым решением. Как бы на него в первую очередь скинут бомбу. А если не скинут, то опасность представляют сами жители. Там же хрен пойми, сколько слабых духом людей, что могут наброситься на тебя с ножом по малейшему пустяку. Хотя бы вспомнить случай с полицией. И это мне тогда еще повезло, что они устали. Им самим было этим заниматься противно. Но все же по мне прошлись дубинками. В городе стражи закона куда более жестоки. И их там очень много. И что делать? Оставаться здесь или сунуться в город? Только там находится представительство гильдии области. Здесь нет никого. Вывод: если хочу заработать деньги, нужно ехать туда. Поскольку тут нормальные суммы не заработать, по крайней мере, не так быстро, как там. Естественно, как я заснул, не заметил, а проснулся от запаха еды. Разлепив глаза, некоторое время пялился в стену, затем слез с кровати и поплёлся на кухню, где увидел Халиту со всем зверинцем. «Ну ты и спать, уже день», — сказала девушка, не глядя на меня. «Преимущество безработных», — оправдался я. «Знаешь, я на свежую голову подумала над твоими словами», — начала она как бы невзначай. А я внутренне замерев. Поверить в это очень сложно. Сам факт того, что все вокруг ненастоящее, пугает. Нет, для нас это настоящее. Ничего не изменилось. Люди все так же рождаются, живут, умирают. Просто ты узнала одну из истин сотворения мира. Вот и все. Стала ближе к ответу на главный вопрос человечества. Какой из многих? Для чего мы были созданы? Первый шаг выполнен. Мы знаем, что находимся в симуляции. Теперь нужно узнать, для чего нас сюда воткнули, и не являемся ли мы ее частью, то есть уже не в темную движемся. Я бы предпочла этого не знать, проще жить было. Теперь для меня мечты о роскошной жизни не кажутся серьезными. Это же нереально. Нет, я бы сказала, несерьёзно. А размеры Вселенной не приводят тебя к таким выводам? Космос где-то там, далеко, он недосягаем, а роскошная жизнь здесь, вот она рядом. Ну да, наверное. «Слушай, я, наверное, не хочу ввязываться во все это. Ты уж прости». Девушка повернулась ко мне. На лице было смущение. «Понимаю», — кивнул я. «Более того, для тебя, обычного человека, это будет опасно. Тот же попугай имеет больше шансов на выживание. Хотя ему поиск истины тоже до лампочки, как, по сути, и мне». «В смысле?» «Ну, у меня цель лишь дать по лицу одному хрену, не более». «Нет, я про пернатого. Почему у него больше шансов выжить?» «А, так он гений, я же говорил». «Нет, подожди, я согласна с тем, что птица умнее меня, тут сомнений нет. Но я не согласна с тобой в вопросе выживания». «Наверное, я не так выразился. Он не обычная птица, а ты обычный человек. Он лишь с несколькими трудностями может использовать человеческую технику. Но его знания помогут решить многие человеческие задачи, даже с его ограниченными возможностями. У него есть то, что кардинально отличает его от сородичей и многих людей. Ты же ничем не выделяющийся человек, без специальных знаний и способностей. Поэтому я понимаю, чего ты хочешь забыть рассказанное и увиденное. То есть ты в меня не веришь? Ну, способности ты приобрести можешь, как и знания. Только зачем? Лучше жить нормальной человеческой жизнью. Сама же сказала, что это не для тебя. А ты что будешь делать? То, что задумал. Увеличу свое могущество, найду хрена, устроившего катаклизм, и дам ему по лицу. Выполню обещание, данное самому себе. Зачем? Если ты утверждаешь, что можно жить как раньше, то с твоими возможностями можешь многого достигнуть. Зачем пытаешься нажить себе во врагах таких могущественных людей? Обещания нужно выполнять. Даже самые абсурдные и судящие гибели. Никаких компромиссов, так я живу. Дурак ты. Знаю. Халита замолчала, уткнувшись к себе в тарелку. Я поступил точно так же. Может, она о чем-то раздумывала, прежде чем что-то для себя решить. Я же просто ел. Для меня все прозрачно. Цель — найти способ достать виновника катаклизма. И это обладатель голоса с неба. Остальные истины мне до лампочки, только тот хрен. Я его лицо видел, голос помню, найти будет реально. Первая ниточка из подозреваемых — Калих. Потому что он истинный, сомнений нет. Второй подозреваемый связан с организацией СМА. К нему можно подобраться через агента, только для этого нужно создать технологию, что помешает их планам. Нечто прорывное. Что-то, что заинтересует их и заставит придержать выпуск до того времени, когда человечество будет к этому готово. Можно, конечно, воспроизвести одну из тех, что разрабатываются в здешнем филиале и в Питере. Но тогда я нарушу собственное слово, а этого делать нельзя ни в коем случае. Нарушу одно слово, и все. Зашел за черту, тогда и другие нарушу. Найкрас, я подумала и решила. Все же нет, не для меня все это. Может, позже, когда привыкну к этой мысли, тогда... Девушка замолчала на мгновение, смотря на меня. Я же просто кивнул. Я уже вызвала такси. Правильное решение. Только на всякий случай возьми мой номер. Я пододвинул ей бумажку с заранее написанным номером. Я знал, что она решит забыть. Это было слишком очевидно. Возникнут сложности. Можешь вызвать меня. Я сегодня тоже в город поеду. Буду где-то там шляться. Хорошо. И спасибо тебе, что приютил. Не обидел. Жаль, что обещание свое не выполнишь. В бар сводить. Успею еще, наверное. Это можно и в городе сделать. Только теперь ты мне покажешь какое-нибудь место. Будем считать там, что это я тебя сводил. Я ей улыбнулся. Не все обещания можно выполнить в короткие сроки. Время есть, много времени. Действительно, может, когда-нибудь и встретимся. Мы замолчали. Неловкая пауза. Такси еще не подъехало, а говорить больше не хотелось. Слова тут были излишни. Мы достаточно сблизились, и вот так вот просто разойтись было неудобно. Хотя наше знакомство оказалось довольно странным. Каждый старался держать дистанцию, руководствуясь своими нормами морали, воспитания, некоторой стеснительностью. Как раньше, в юности, где любой шаг воспринимался, будто двигаешься по минному полю. Бабах, и все, конец прекрасной сказки из ожиданий, сдержанности и желаний. Прикольно, интригующе, светло. Звонок подъехавшего таксиста нарушил тишину. Мы оба вздрогнули. Вот и все, прощаемся. Халита сделала несколько шагов к выходу, но обернулась, остановившись. «Не прощаюсь», — махнул я ей рукой. «Думаю, мы еще встретимся. И провожать я тебя не стану. Я мерзавец невоспитанный». «И правда, тогда я тоже не прощаюсь. Кстати...» Девушка подскочила к Пемброку и, взяв его на руки, сжала в объятиях. «Тебя мне будет сильно не хватать. А поехали со мной?» Неожиданно заявила она, и тут Дир начал неистово вырываться. Правда, у него это не получалось, так как мешал лишний вес, набранный у прошлой хозяйки. «Да ладно тебе! Обещаю тебя хорошо кормить!» После сказанного Пемброк стал вырываться еще интенсивнее и все же сумел выскочить из рук. Напоследок он фыркнул на девушку и убежал. «Какой вредный!» — пожаловалась Халита. «Смайл, а как насчет тебя?» Подголянец просто развернулся к ней спиной. «Птичка, ну хоть ты не отказывайся!» — взмолилась девушка. «Я уже заказал доставку себя великолепного на историческую родину. Некогда мне по девкам левым гулять. Пора остепениться!» — отказался он. «Злые вы! Все, ушла я от вас!» И девушка покинула мой дом. Через окно я проследил, чтобы она села в машину и уехала, после чего сжал кулак вместе с кружкой, разбив ее на осколки. Впервые после окончания катаклизма я пожалел, что он завершился. Мирное время диктует свои правила, и обычно гражданский не захочет кардинально менять свою жизнь, тем более молодая девушка. «Ты снова в соло, и как оно?» «А вы трое?» «Нас сюда не приписывай. У нас свои планы, не менее грандиозные. Я вот уже почти на родине», — заявил птиц. «Да уж, видел. Не страшно на другой конец мира-то лететь в клетке грузом. Я выдержу. А знаешь почему? И почему? Потому что я крутой. Попугай выпятил свою грудь. Ну, кто бы сомневался. Я встал и начал собираться. Ноутбук, тревожный рюкзак, все выключить, необходимое закинуть в машину. За моими действиями некоторое время наблюдали собаки, после чего просто перекрыли проход с вопросом в глазах. Что, мы тоже сваливаем? Здесь нам больше делать нечего, а сделать нужно очень много. Хотя бы ночлег найти, где мы можем бросить свои кости. Мне одному это просто, но не везде могут принять вас. Скорее всего, придется ютиться в гараже первое время. Я достоин большего. Хочу пентхаус, заявил попугай. Плюмаш, ты половину моих средств потратил на трансформацию себя в посылку дальнего следования. Так что с тебя теперь спрос втройне. Придумай способ, чтобы я мог с Диром и Смайлом разговаривать. Не оставляй нас с немыми. Вас это тоже касается, добавил я, бросив взгляд на собак. Чтобы было проще реализовать ваши планы, нам нужно будет как-то общаться, желательно напрямую. Эксплуатировать меня вздумал? И за что? За какие-то бумажки? Не ври, ты сам знаешь цену этим бумажкам. Тем более все равно тебе до отправления делать нечего. Так хоть займешь себя. Ты хоть знаешь, о чем просишь? Сколько это работы? А ведь у нас троих лапки. А клюв? Нам будут нужны интернет, куча денег и твои пальцы. А, еще прорва времени. Ага, понял я. Тогда это подождет до вечера, когда угол найдем. В таком случае запрыгивайте в машину и погнали. Сбор занял еще где-то пару часов. Все нужно было проверить, пробежаться по всему немногому имуществу в поисках необходимого. Я даже кофе себе приготовил и степенно прошелся с кружкой по моим владениям, не спеша осматривая каждую достойную ценность, которую мог бы забрать с собой. Из достойного нашелся только старый охотничий нож, который, наверное, был старше меня. Он уже покрылся ржавчиной, ножны потеряли былой функционал и некоторые детали. Тем не менее, я все равно его взял, хотя имел отличную современную замену. И вот мы уже в пути, бросили старую жизнь, чтобы начать новую. Никакого сожаления я не испытывал, скорее предвкушение. Все-таки возвращаюсь в город, туда, откуда когда-то уехал, который видел в последний раз в руинах, по большей части по вине Халиты. Я знаю, что увижу его целым, но все равно интересно, как он изменился. Добраться без происшествий не получилось. Сперва начался дождь, затем попал в пробку по вине реверсивного участка дороги. Толкаясь в ней, заметил, что от капота стал идти легкий пар, но не придал этому значения. Мало ли, машина старая, может, эта влага испаряется из-за плохого охлаждения. Ну а через 10 минут под капотом что-то бахнуло, и оттуда интенсивно повалил густой пар. Вот теперь стало все ясно. Лопнул радиатор. «Приехали!» — раздался голос Пернатова. «А я говорил, плохая идея в город ехать. Говорил? Не говорил? Тогда подразумевал». «Закрой клюв, Плюмаш, нормально все будет. Сейчас остынем, воды плюнем и до сервиса дотянем», — ответил я, выходя из машины. Открыв капот, рассмотрел угробленный радиатор. Лопнул верхний край. Дырень такая, что можно просунуть палец. Починить это нереально. Только замена самого радиатора. Только вот тут негде купить его, да и до сервиса довольно далеко. Впрочем, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Поломка не критичная. Машина все еще на ходу. Есть простор для маневра. Все, огонь. Мы ехать можем, но с перерывами. И недолго, — сообщил я своим попутчикам. «Сейчас посмотрим, где ближайший сервис, и направимся туда». Ближайшая автомастерская обнаружилась в 30 километров к городу и 10, если повернуть обратно. Естественно, я решил выбрать обратный путь, так как находился в начале пробки. Да и пока машину делают, сама пробка рассосется. Наверняка водители, что объезжали меня, охренели, когда увидели, когда я в одно лицо без усилий поднял задницу Нивы и просто развернул машину, после чего начал ее толкать, будто та ничего не весит. Еще и чей-то Мерседес подрезал, так как он пытался проскочить, не желая стоять за сломанной машиной. А я всего-то на обочину оттолкал свою ласточку. То есть он потерял всего несколько секунд своего времени. Однако водителю этого хватило, чтобы остановиться, также на обочине, и выйти разбираться за мой поступок. «Найкрас, тут свидетелей много. Не буянь», — предупредил меня Пернатый. «Разве не видно, что я весь воплощение терпимости и добродушия?» — спросил его я. Ко мне быстрой походкой шли трое парней. Все здоровые, будто только и делают, что в спортзале тусуют. На лицах решимость, на пару с уверенностью в собственных силах. И что интересно, некоторые водители из тех, кто видел, как я поднимал машину, остановились полюбоваться на представление, но шоу не будет. «Ты чё, деревня, крышей поехал?» Возмутился один и попытался меня толкнуть. Перехватив его руку, сдавил ее и опустил парня на колени. «Куплю твое говно за 200 кусков. указал я на его машину. «Прямо сейчас». Его товарищи не вмешивались, но стояли по обе стороны, готовые броситься в атаку. Еще они поглядывали на Смайла, который вышел, присел в некотором отдалении от нас и скалился каждый раз, когда на него бросали взгляд. «Отпусти!» 210 000 рублей. Увеличил я цену его машины и еще сильнее сдавил кисть. «Сука, отпусти, больно!» Он попытался меня ударить свободной рукой, но и она попала ко мне в плен. 225 000. Теперь и вторая его рука стала моим аргументом в сделке. «Машина не моя!» — закричал он. «А чья?» «Моя!» — заявил один из его дружков. «И она не продается. «А за 250 000?» — увеличил я цену. «И за 300 не отдам, нам еще долго ехать. Отпусти его, мы поняли все», — сказал владелец машины. «Мы и правда все поняли?» — спросил я того, кому сдавливал руки. «Да, да, поняли! Отпусти!» Ответил он, и я отпустил его. Он тут же отскочил от меня, баюкая кисти. На них остались красные следы от моих рук. «Ненормальный! Если бы не твоя шапка, пи...» Договорить я ему не дал, резко прыгнув вперед.